гулки свистит в канарейку. В старой фуражке обрывки ордера, билета в камеру сибирскую скакалейки. Твой последний холод придет, нет ни шапки, ни шубы. Тело прикроешь рогожею грубой, вывалишь шастать на ветер осенний. Выйдешь на двор, а кругом одна падаль. Чей это госпиталь? Спросишь прохожего. Глядь, а вино заживать уже нечем. Слижешь с ладони хлебное крошево. Тешился дрянью в квартире, с дружками лелеял чайную накипь. Хлебал бы ты слякоть, любил бы в сортире, да только теперь нихуя не осталось. Теперь нихуя не осталось. Да только теперь нихуя не осталось.